А вот следующий этаж уже является более необычным. С виду та же библиотека, но все книги явно магические. Чучела уже разных магических тварей стоят тут и там. Потолки приподняты магией, из-за чего помещаются тут даже самые большие громилы. Четвертый этаж напоминает дорогую гостиницу. Наверное, только тут и сохранены обычные магловские квартирки. Вот только в подъезде между ними расположилась уютная гостиная. Но внимание Северуса привлекают действия Риты. Она открывает свой маленький клатч, делает взмахи палочкой, и из сумочки вылетают миниатюрные чемоданы, что увеличиваются в воздухе и улетают в ее комнаты. Она могла бы разложить свои вещи сразу же в комнате, но явно красуется перед Северусом своей необычайной собранностью. Северус настолько удивлен, что даже не успевает посчитать, сколько же вылетело сумок, но их точно больше 20. Видите ли, обращается она к Снейпу, Гилдер является тем самым другом, уходя гулять с которым, надо заранее писать завещание. Вы же достойно приготовили вещи, у меня по 7 сумок на разные климатические пояса и 12 с разной мелочью, что может понадобиться в процессе. У Северуса с собой только 2 сумки, а если быть точнее, 3 комплекта одежды в первой, и переносная зельеварня во второй. Рождественский вечер проходит просто замечательно. Вкусный ужин, что приносит уже готовым из ресторана. Хорошее вино и безостановочный треск не камина, а болтовни Локхарта. Чудище словно позабыло о том, что у него больная нога. Он весело скачет по дому, как маленьких ребенок тащит с ней по разные книги, травки и чучела, чтобы похвастаться ими, а затем рассказать полностью сумасшедшие истории. Рита сидит в кресле, флегматично кивает и наслаждается сырной нарезкой с медом. У Северуса же случается передоз общения с болтливым чудищем. Хочется схватиться за голову, спрятать ее в коленях и просто заорать ему просьбу о тишине, сказанную не столь цензурно, по сравнению с тем, как с ней пообщается постоянно. Северус понимает, что теперь еще больше будет ценить Хогвартс, в стенах которого они с Локхартом встречались только на приемах пищи, вечерних тренировках и изредка сталкивались в коридорах. Как же было тихо и спокойно в те времена, но ко всему можно привыкнуть, особенно когда есть на что отвлечься, как флегматичная и привычная ко всему Рита и сырная нарезка с медом просто прекрасна. Только спустя пару дней такого спокойного пребывания, Северус начинает замечать, как нервничает Рита. «Тебя что-то беспокоит?» – спрашивает он у нее за завтраком, и женщина нервно кивает. «Это затишье перед бурей. Не может быть все так тихо и спокойно, это просто не укладывается в голове. Как так вышло, что мы еще не в Моргановых дебрях, а сидим тут и попиваем чай? В прошлый Новый год он утащил меня в норвежские горы к драконам, за этим самым чаем. До этого черт, да где мы только не были, и никогда не бывало так спокойно, да что уж говорить, если зельевар из Индии прибудет уже через 5 часов, а мы не в самой Индии. Я была готова ко всему, что нам придется испить половину Ганги. Перековырять все ее дно не знаю, перепробовать всю магловскую еду в уличных забегаловках. Какие-то у тебя странные пищевые пристрастия, не удержался от колкости Снейп. Я просто пытаюсь представить, что может быть самым опасным в Индии, и на ум идет только это. Северус не успевает спросить, что же ужасного в индийской еде и воде. Его прикрывает грохот наверху, а выше гостевого этажа, только этаж Локхарта. Никаких опасных приключений, говорил он. Тянет Северус с опаской, посматривая наверх. Рита же невнятно хмыкает. «Никаких приключений», — согласно кивает она, — «приключениями же не считается притащенный в дом монстр». Северус согласно кивает, посматривает наверх, тяжело вздыхает и собирает свои вещи в гостиной. «Что, уже сбегаешь?» — тянет Рита, что подхватывает свою сумочку со стола и убирает в нее блокнот с ручкой. «Нет, просто хочу пригласить одну замечательную журналистку в кафе напротив или кино. Давно не смотрел магловские фильмы. О, просто замечательная идея». Северус с улыбкой кивает, вздрагивает от очередного грохота, но Рита довольно спокойно машет рукой. «Не волнуйся, все будет хорошо. Пф, буду я еще волноваться из-за болтливого чудища. А сама-то, он не притащит в свой писательский кабинет кого-то, кто может уничтожить его рукописи. Поэтому если там и есть тварь, то она не способна навредить даже бумагам. Так что нет, я спокойна». И оба мага стараются не думать о том, что есть опасные нематериальные твари. А день в приятной компании проходит просто прекрасно, как и работа вечером с индийским зельеваром, и никакая безостановочная болтовня не портит настроение. И следующее утро кажется необычайно прекрасным, пока Зельевар с журналисткой не спускаются на кухню, где сидит необычайно тихий Локхард. За эти дни Северус привык, что звон посуды, задумчивое постукивание пальцев и наговаривание текста книги магическому перу – это что-то само собой разумеющееся. И тишины в этом доме не бывает, особенно в тех местах, где находится чудище. Оттого Северус неожиданно напрягается и смотрит на Гилдероя. Тот замер в одном из кресел, задумчиво приложив ладонь к шее, потирая ее, и полуприкрыв глаза, просто сидел, молча, в абсолютной тишине. Он не болтал от скуки ногой, он не барабанил пальцами, даже его любопытный взгляд не бегал по комнате. Он был абсолютно спокоен, и стоящая рядом Рита со свистом выдохнула воздух, мрачнее. «Что на этот раз случилось?» – спросила она настолько спокойным голосом, что лед в нем был почти материальным. Оттого и неудивительно, что в комнате словно похолодало. Локхард поднял взгляд на друзей и весело улыбнулся. «Да ничего такого, просто укус призрачной мантикоры, и я, наверное, скоро умру, в книге пишется про сутки. Но думаю, с моим уже текущим иммунитетом к ядам, я продержусь подольше». И в этот момент всем спокойным будням приходит конец. Так как Рита поджигает первую в этом году сигарету и вся тройка, под тонкий аромат табачного дыма собирается в неожиданное, но столь необходимое путешествие в Египет, чтобы собрать с мумии необходимый для лечения ингредиент. Стоит Локхарду выбраться из дома и почуять запах приключений, как он словно сходит с ума, весело прыгает, пугает арабов своей активностью и пантомимой, на которой он пытается рассказать, что именно ему надо и куда они идут. Кто знал, что фильм, на который они пошли накануне с Ритой, будет пророческим. Обычный приключенческий боевичок, в некоторых местах настолько глупый, что Снейп пару раз даже улыбнулся и фыркнул от смеха. Вот только все, что было там, повторилось и в жизни. Огромный камень, что покатился на них, после того, как Рита случайно наступила не туда. Было хорошо, что Снейп создал Левиасу быстрее, чем успел сам это осознать. Бассейн с кишащими змеями тоже было. Гилдерой самый первый бросился туда и стал их запихивать в свою бездонную сумку. И как понимал Северус, очень скоро весь Хогвартс будет изучать эти ползучие символы Слизерина. Снова огненная ловушка, и она была заметил ее издалека и просто полетел к ней, чтобы запустить и сделать на ней перекус. И плевать, что заклинаниями можно было разогреть пищу быстрее и не сжечь ее наполовину. Были и ходячие мумии. Точнее одна, сильно уж их популяцию проредили десяток лет назад ради их волокон, что так похожи на бинты. Все же довольно мощное универсальное средство от яда нематериальных существ, довольно лакомый кусочек для многих. И Северус ни за что не забудет, как Локхард бегал по всему египетскому подземью, ловя этого мелкого детеныша мумии, а потом запихивал беднягу в сумку, пытаясь убедить Риту с Северусом, что он не похищает существо, похожие на обезьянку в бинтах, а совершает благое дело, будет спасать популяцию и организовывать заповедник в своем доме. Ни Рита, ни Северус ему не поверили, но промолчали. Легко не обращать внимания на совесть, когда после таких забегов гудят ноги, да и не только они, гудит все тело с непривычки. Хотя Северусу казалось, что он уже привык, после ежедневных тренировок то, что же, он себя переоценил. Последнее, что сделал Северус, перед тем, как уйти отдыхать, это срезал часть мокрой шерсти с обезьянки, делая повязку Локхарту и обессиленно сел к Рите на саркофаг, замечая, как там, под полусдвинутой крышкой, спрятались остальные обезьянки-мумии. Захотелось залезть к ним, тоже спрятаться от этого болтливого чудища, потому что, что-то подсказывало Северусу, в лице нервно курящей Риты и счастливого чудища, что раз уж они выбрались в самое настоящее приключение, то вряд ли так просто вернуться домой. Возвращение в Хогвартс было странным. Локхард этому был абсолютно не рад. Всю дорогу он изнылся о том, что не хочет возвращаться в эту скучную и пресную школу. Да что уж говорить, если они 7 раз возвращались домой к Гилдерою, чтобы забрать очередную хрень, которую он там забыл. И впервые за все это время Снейп сам возвращался в школу со смешанными эмоциями. С одной стороны, Снейп был рад, что снова наступят спокойные будни, хотя тяжело назвать будни спокойными, если там все еще будет фигурировать Локхард. Так он думал, пока они с чудищем не узнали последние новости. «Северус, ты слышал?» «Слышал». Гилдерой вскочил в спальню Снейпа, так скоро, что тот даже не успел закрыть дверь и разложить после поездки из чемодана вещи. Ему казалось, что Гилдерой его не побеспокоит хотя бы до ужина, а тут Северус смотрит, как Локхард прижимает к себе свою бездонную сумку и понимает, что чудище даже не дошло до своей комнаты, как уже что-то узнало и тащит Северуса за руку по коридорам. «И что там случилось?» – интересуется Снейп, невольно напрягаясь, когда Гилдерой затаскивает Зельевара в лазарет. Снова окаменение, но в этот раз жертва не кошка, а ученик. «Поттер», – без единого сомнения спрашивает Северус, называя имя самого проблемного ученика, на что получает удивленный взгляд от Локхарта. «Что? Нет, это не Гарри, не переживай, с ним все хорошо. Пострадал Криви. Ты только посмотри, какой удивительный случай», – выдыхает Локхарт, открывая занавеску, что скрывает окаменевшего ученика. Снейп смотрит на широкую улыбку, восторженный взгляд Локхарта и выдыхает. «Сделай лицо попроще, а то можно подумать, что ты рад, что в нашей школе пострадал ученик». Северус разглядывает ребенка, слушая параллельно болтовню достаточно сильно посерьезневшего Локхарта. Жизненные показатели в норме, но при этом находится в полном стазисе. Находясь в этом состоянии, ему не надо дышать, есть, пить, ничего, кроме увлажнения кожи, которая сохнет под воздействием сухости воздуха. Он не стареет совершенно в этом состоянии. Время для него словно остановилось. Один в один ситуация как с кошкой. Непонятное заклинание, которое намного сильнее известного нам окаменения. Снейп немного отходит от мага, прикрывая ухо со стороны Локхарта, слишком громко. Смотрит на бедного Криви дальше, тяжело вздыхает и как же непонятно что же, Моргана всех подери, происходит в этой школе. За следующие несколько дней Локхарт переворачивает всю школу, его длинный и прямой римский нос оказывается в каждом углу, обнюхивает каждую щель. Северусу Гилдерой начинает напоминать ищейку, что на желании найти опасную разгадку сходит с ума. У Гилдероя настолько велико желание, что он забывает о тренировках с Северусом, и на его лице появляется щетина, которая ни капли не портит весь лоск мага. Дети шутят, что преподаватели выгнали неугомонного Гилдероя из их спален, чтобы он наконец-таки дал соседям поспать, и что именно по этой причине маг прописался в коридоре. Шутили они так недолго, пока им не стало страшно ходить по коридорам. Потому что Гилдерой был как тот самый чертов клоун из шкатулки с приколами, он выскакивал из-за углов столь неожиданно, что у мадам Помфри резко прибавилось количество учеников, жалующиеся на сердце. Ведь стоило хотя бы на миг выглянуть из спален в коридоры, и будь уверен, что в самый неожиданный момент ты встретишь широко улыбающегося профессора Зати. Но ничего не происходит, жертв больше нет. Кажется, что все вернулось в обратное русло, даже Локхарт привычно весело и гладко выбрит, хоть и продолжает довольно часто делать обходы. Он даже устраивает небывалые развлечения, прямо в день влюбленных. «Ох, Мерлин», — выдыхает МакГонагалл, хватаясь за сердце во время завтрака, стоит ей увидеть полсотни гномов в костюмчиках купидонов, что довольно слаженным маршем идут вслед за Гилдероем. «Северус, вы не могли бы?» Женщина оборачивается в сторону Зельевара, но тот настолько идеально делает вид, что не замечает ничего, кроме вкуснейшей овсяной каши, что у Минервы от этой наглости лишь шире раскрывается рот. Дамблдор довольно хмыкает и, поправив бороду, успокаивает декана Гриффиндора. «Минерва, тише. Я разрешил Гилдерою устроить это небольшое мероприятие, детям надо отвлечься от недавней трагедии». МакГонагаллу не остается ничего, кроме того, чтобы сухо поджать губы и посмотреть, как Гилдерой начинает хлопать в ладоши, а полсотни гномов за ним подхватывает ритм на своих разномастных музыкальных инструментах. «Дорогие мои ученики, сегодня у нас будет проводиться игра. Правила просты, вам надо найти и поймать меня, у кого это получится, тот в тот же миг получит 50 очков для своего факультета. Проверим, чему я вас смог научить за полгода и насколько вы сообразительны». Мужчина широко улыбается и разводит руки в стороны. «Итак, вы готовы, дети?» Ученики в момент подхватывают авантюру Гилдероя, слишком уж мало развлечений в Хогвартсе, и такая игра звучит воистину интересно. «Тогда, внимание!» И сделав хлопок, профессор Зати, на каблуках своих блестяще отполированных туфель, делает поворот, становясь меньше волосатее, на спине у него появляются крылышки, а элегантный костюм меняется на римскую робу. «Игра началась», — гнусно хихикает гном, что всего пару минут назад был красавцем Гилдероем. Гномы в рассыпную разбегаются. Те, кого ловят дети, противно орут им песни влюбленных и оглушительно и не в попад играют на музыкальных инструментах. А сам Гилдерой под чужой личиной совершает, возможно, один из самых мерзких поступков в своей жизни, проникает в детские комнаты и обыскивает их вещи. Ведь логично, что если не удалось найти причину окаменения в коридорах замка, то она должна быть в другом месте, например, в детских вещах. Примечание к части. Так как фокус работы немного сместился с изначальной идеи, то после окончания работы название фанфика будет изменено на «Угомоните Локхарта». Следующая глава будет последней, она будет опубликована либо когда соберутся все ждуны, либо же в пятницу 5 апреля. 5. Гилдера и его новая книга. С начала происшествий Гилдерой перебрал все возможные варианты. Он излазил библиотеку вдоль и поперек, ища те самые легенды про ужасы из подземелий. Тщетно. Точнее, легенды он нашел и разные упоминания открытия комнаты, но была одна большая загвоздка. Ужас подземелья, вроде звучит как то имя, которое с другими не спутать. Конечно, вот только просидев в библиотеке не одну ночь, Гилдерой прекрасно понял, что так называли любую тварь, что создавал Салазар, а он ох как любил побаловаться алхимией над живыми существами в своем подземелье и кого только там не было. И если бы у всех еще были прописаны способности и дано четкое описание, а то почти все записи выглядели так: объект 97653, образец жив, плюется кислотами, отправлен в помещение, находится под наблюдением. И все больше в его дневниках об этом образце могло и не упоминаться. И уже в другом могла быть запись. Объект, предположительно 97653, был съеден объектом 298654. И самое абсурдное то, что судя по записям, объектом мог считаться и обычный баран, которого в качестве эксперимента накормили бизааром, и он уже давно избавился от него естественным путем, просто сходив им в туалет. Может, этот эксперимент что-то изменил в животном? Нет, он был и продолжает быть просто бараном. Нет, чтобы понять, какая именно тварь находится в подземелье, если это все же твари из легенды, то надо понимать чуть больше, куда стоит копать. И Локхарт понимал, что чем дольше он копошится в библиотеке, тем больше проходит времени. А времени и так прошло слишком много. Все же первой жертвой был не Криви, а кошка, но тогда он воспринял все как занимательный детский магический выброс, шалость или месть в сторону противного завхоза. Гилдерой клянется Мерлином, но если бы завхоз был в его учебные годы, он бы точно устроил над ним какую-то не очень добрую шутку. Например, искупал бы Скриба в пенной воде, может, хоть так он станет немного приятнее и опрятнее. Но когда дело доходит до человеческих жертв, то времени на шутки не остается, и необходимость разобраться со всем здесь и сейчас напирает с новой силой. Маг не отпускает ни одну возможную теорию, оттого и устраивает весь этот аттракцион, и у него получается найти нечто странное, мерзкую противную тетрадь, что словно липнет к пальцам. Мужчина не успевает связать с окаменением детей, но находит в ней явную опасность, поэтому решается забрать этот артефакт подальше от детских лапок и бестолковых головок. Гилдерой бросает взгляд на черную тетрадь, что лежит на его столе в магической клетке, ключ от которой есть только у Гилдероя. От тетрадки несет такой гадостью, что хочется ее вмиг сжечь, но не сейчас. С ней он разберется чуть позже, а пока. На губах Локхарта довольная улыбка. Он выходит в коридоры, встречает там у обговоренного места Северуса. «Дорогой мой друг, вы готовы к приключению?» С ней похватает только на раздраженный вздох, но Гилдерою этого хватает. «Замечательно, тогда давайте поспешим, все же нас ожидает милая леди». Чудище мурлычет как кот, и быстрым шагом идет немного впереди, направляясь в злополучный брошенный женский туалет, где милым был только интерьер, но точно не его жительница. Находясь в библиотеке, я смог найти занимательную сводку. Она была совсем небольшой, две строчки в газете 1943 года. Представляете, единственное упоминание о том, что тайная комната была открыта, а ужас подземелья выпущен. Клянусь Мерлином, если бы не разговор детей о том, что у Хагрида бегают милейшие цыплятки, я бы и не нашел эту новость. Северус даже не пытается понять, в чем взаимосвязь между цыплятами и женским туалетом. Ему проще сразу спросить, как цыплята связаны с Плаксой Миртл. О, поверьте мне, я сам не знал бы, в чем связь, если бы не пошел к Хагриду, и он мне не пожаловался на этот грустный год. Ведь осенью были вырезаны все его петушки, именно их кровью, и написали ту надпись на стене, где еще висела мисс Снорис. Я думал, после инцидента с пауками, Хагрид с тобой больше не заговорит. Гилдерой не отвечает, и пока с ней злобно поминает Моргану, уже представляя, какую тварь притащил и подарил Хагриду Локхард, чтобы тот с ним заговорил. Чудище лишь продолжает. Так вот, разговаривая о петушках, Хагриду вспомнилось, как в далеком 43-м уже были вырезаны все петушки. Он это особо остро запомнил, потому что уже тогда помогал старому лесничему с уходом за зверушками. А стоило нам поговорить чуть больше, так не представляешь. Оказывается, именно тогда и открывалась тайная комната. Почти 50 лет назад был похожий случай. Тогда тоже окаменел ребенок, девочка, подросток. Но заклинание окаменения было настолько сильным, что вернуть ее к жизни не получилось. Так она и осталась навсегда каменной статуей в отделе исследования Мунга. Догадываешься, кто она? Миртл, именно. Тогда все списали на акромантула Хагрида. Полнейший абсурд. Очевидно же, что дело надо было замять, истинную причину никто найти не смог, поэтому спустили все на козла отпущения, точнее полувеликана, без знатного рода и связей. Мог ли такое совершить акромантул? Точно нет. Отравить да, но не проклясть подобным образом. Да что я тут распинаюсь? Сам ведь знаешь, да и вырезали мы всю колонию акромантулов, что была тут еще в сентябре, так что тут точно никаким образом пауки не замешаны. И сейчас ты хочешь пойти и спросить у Миртл, что же убило ее? Спросил с ней с ядовитой улыбкой, а увидев довольный кивок, закатил глаза, думаешь до этого, до тебя никто не додумался бы это сделать, еще тогда в 43-м, ты вообще имел дела с призраками? Гилдер отрицательно качнул головой, только с нематериальными тварями. Но не волнуйся, я подготовился, и даже если она меня покусает, то все будет хорошо. Я взял с собой Индиану. Гилдер остановился, приоткрывая свою сумку. Оттуда на Северуса выглянула довольная мумия, что жевала булку с ужина. Знаешь, протянул Северус, смотря в большие серые глазки обезьянки, я даже не удивлен. Но вернемся к призракам. Среди магов бытует мнение, что призраки являются разумными сущностями, что является заблуждением. Где-то 10 лет назад один голландский маг опроверг эту теорию на одном из консилиумов, и хоть все тогда согласились с ним, все равно из-за большого количества сказок и старых книг, где призраков сравнивали с псевдоразумом как у картин, многие до сих пор считают, что призраки разумны. Локхард сбавляет шаг, идет теперь не так быстро и прислушивается к Снипу. Но они же разговаривают и ведут с нами беседы. Северус раздраженно шипит. Будешь перебивать, тогда сам пойдешь изучать эту теорию, но сначала придется попотеть, чтобы найти ее в библиотеке. Так вот, призраки являются просто остатком магии мага, что была выброшена в момент перед смертью. Они несут в себе только отпечаток личности, но при этом сами ей не являются. Призраков нельзя обучить, они не запоминают ничего, что происходит вокруг них, все их фразы просто являются отпечатком того, как ответил бы маг при жизни. Поэтому профессор Бинс всегда рассказывает только те книги, что знал, когда был жив. Да и становится ясно, почему Пивс все так же творит шалости, сколько бы раз его за них не ругали и не пытались развеять. Он просто не запоминает разговоры, не может их осознать. Да и все его шалости повторяются из года в год, ничего нового, хотя рядом замечательный пример в лице Уизли. Так вот, если убить мага со спины, то почему призрак не помнит своего убийцу? Он же тут же вылетает из тела и наблюдает за всем, может проследить, но из раза в раз мы встречаем мстительных духов, что ищут того, кто их убил. И помнят они только момент своей смерти, а что было потом, нет. Все именно по той простой причине, что у них нет собственного сознания и ресурсов для запоминания. Значит, Миртл уже могли опросить, да, и ее ответ не смог помочь найти ее убийцу. Улыбка Гилдероя сползает с лица и, заметив это, с ней Плеш улыбается в ответ. Но нам же ничего не мешает перепроверить все самим, может что-то да и поймем. Определенно, общаться с Плаксой Миртл было неимоверно тяжело. Она была особенно неприятным призраком, в котором отразились не только знания о жизни, но и то состояние, в котором она умерла. Молодая девушка в разгаре пубертата, находящаяся в полной истерике. Только завидев Гилдероя, она попыталась пригладить свои волосы, вытереть глаза и текущие из носа сопли, а потом в один миг разревелась еще больше, от жалости к самой себе, и от того, что она предстала перед симпатичным мужчиной в таком виде. Она залетела в унитаз с такой силой, что вызвала самый настоящий фонтан. Опуская палочку, что поддерживала щит, Гилдерой посмотрел на собственное отражение в воде и задумчиво выдохнул, погладив свой подбородок. Никогда не думал, что настанет момент, когда моя красота помешает в допросе. Самодовольно выдохнул Локхарт, любуясь своим отражением, под язвительный комментарий Северуса. «Ну что ты, твоя красота никогда бы нам не помешала. Она наоборот была твоей самой сильной стороной была сейчас-то ты явно потерял форму, вот твой главный козырь не сработал». Весь лоск Локхарта исчезает и он обиженно смотрит на Северуса, тот увлеченно смотрит в сторону, показательно не замечая реакции чудища и подмечая. Поразительно красивая раковина, язва, от чудища слышу. Северус знал, что Гилдерей в любом случае снова пойдет опрашивать Миртл и откровенно говоря он был немного уязвлен тем, что Локхарт не позвал его с собой. Снейп наблюдает, как в сторону туалета летит Гилдерей, а за ним трое его любимых учеников, те, что преподавателю заглядывают в рот и с удовольствием участвуют во всех авантюрах на уроках. Северус на миг прикрывает глаза, надеется, что ему показался этот веселый и явно безмозглый квартет, но стоит открыть глаза и он все так же видит, как за угол залетает Гилдерей, Гарри, Рон и Гермиона. «Ох, Моргана!» — выдыхает Северус и пятой тенью залетает за тот самый угол в сторону заброшенного женского туалета. План Гилдероя прост до абсурда. Пока он ждет за дверью, самое проблемное трио всего Хогвартса заходит в туалет и пытается разговорить Миртл. По мнению чудища, подросткам будет легче найти общий язык. «Мне не нравится, что ты вмешиваешь детей в свои расследования», — тянет Северус и сжимает зубы, когда видит этот наигранно-наивный взгляд, абсолютно точно такой же, когда Минивра спрашивает Гилдероя про очередную тварь, что он протащил в школу. «Расследование? Ты о чем? У нас отработка, вместе с детьми изучаем призраков, так сказать, на практике проверяем теорию одного голландского мага. Сейчас они проводят анкетирование своего пятого призрака, а затем мы пойдем в кабинет делать выводы. Пятого, да, начали с факультетских, а сейчас перешли к другим. По чистой случайности выбор пал на Миртл. Угу, конечно. Пока два мага разговаривают, из туалета выглядывает три любопытных моськи. Они уже собираются рассказать о том, что узнали, но натыкаются на взгляд Снейпа и замолкают. Первый приходит в себя Гарри, он показывает Гилдерею большой палец и подмигивает, вслед за ним это действие повторяет Гермиона и Уизли. У Северуса нервно дергается глаз, когда Локхарт им в ответ понятливо подмигивает и показывает большой палец. Троица убегает по коридору в сторону кабинетов. «Что за шифр?» – раздраженно спрашивает Снейп. «Сам не знаю, но он мне так понравился». Гилдерей подмигивает Северусу столь наигранно, что у Зельевара снова дергается глаз. «О, я смотрю, тебе тоже понравилось. Только сильнее моргать надо, вот так, Гилдерей. Аюшки!» Северус тяжело вздыхает и качает головой, понимая, что спорить и доказывать что-либо бесполезно. «Ничего, пошли узнаем, что там дети узнали, а то они сейчас быстрее тебя уже с подземелья найдут, и ты останешься не у дел». В свой кабинет Гилдерей бежит быстрее, чем до этого летел в туалет Миртл. Северус не знает, что обсудил с учениками Гилдерей. Он сам прибегает, когда чудище уже провожает детей и пробегает мимо Зельевара в библиотеку. «Да твою же Моргану!» — выдыхает Снейп, спеша в сторону неугомонного Локхарта. Когда до библиотеки добегает Северус, Гилдерей уже сидит на подоконнике запретной секции, пролистывая очередной дневник Салазара. Узнал что-то полезное? Определенно. Незадолго до своей смерти Миртл видела, как в туалет зашел один из учеников, что стал странно шипеть. Она выглянула, чтобы понять, что же он делает, и последним, что увидела, были огромные желтые глаза с вертикальным зрачком. Но самое интересное, что разговорился Гарри, он сказал, что все это время слышал чей-то голос за стенами, а его друзья его не слышали. Это определенно огромный змей. Осталось понять, какой именно. Салазар очень любил змей. У него для змеиных образцов отдельный дневник был. Смотри, какой толстый. Да, да. Северус посмотрел на дневник, представил, как много времени может занять поиск нужной информации, и кивнул: очень толстый, а теперь давай-ка вставай и пойдем ужинать. Возьми книжечку с собой, почитаешь за столом. И подхватив друга под локоток, он повел его в столовую. Только Гилдерей сел и перевернул страницу, как подпрыгнул со столь громким криком, что за сердце схватилось не только изведенное чудищем Минерва, но и весь преподавательский состав. Точно, как я не понял раньше. Гилдерей перепрыгивает через преподавательский стол, и под ошарашенным взглядом учеников, пробегает мимо них. Бух, закрываются за Гилдероем двери. «Северус, а позвольте узнать, что это было?» — интересуется Минерва, пока Северус листает оставленный Гилдероем дневник, пытаясь найти ту страницу, на которой остановился Гилдерой. Точно он не запомнил, что это была за запись, но несколькими страницами ранее, пока Северус накладывал себе курочку, Снейп точно видел картинку с пернатым змеем. На одном развороте по несколько записей, пока Снейп находит нужную, с громким «бах», двери зала раскрываются, и Гилдерой залетает обратно. Он шальным взглядом обводит зал и летит к столу Равенкла. «Я одолжу», — тянет он, забирая абсурдные очки Луны Лавгут и тут же цепляя их себе на голову. «Я одолжу», — тянет он второй раз, подхватывая с гриффиндорского стола Гарри Поттера, и вместе с мальчиком под мышкой убегая из столовой. Бум! Закрылись двери. Морганна, его задери! Подскакивает Снейп, хватая развернутую на странице с Василиском книгу. Бум! Второй раз закрываются двери и тут же открываются. Бах! Директор! Жалобно ревет Хагрид, потряхивая огромной клеткой. Мои цыплята! Мои цыплята! Локхарт украл их всех. Дамблдор смотрит с полуулыбкой на великана и в полной тишине произносит. Украл? Что вы одолжил? Он у нас сегодня у всех одалживает, разное. Снейп никогда не бегал так, как бежал сейчас, пытаясь догнать это чудище и отобрать у него ученика. Подумать только, с учеником и к Василиску. Но Снейп понимал, что ему суждено проиграть марафон, где главным призом был Поттер. Он уже представлял, как добежит до туалета и увидит две новые статуи. Вопреки его ожиданиям, в туалете сидит Гарри Поттер в окружении разных змей, тех самых, что Гилдерой прихватил из пирамиды в Египте. «Поттер, вы в порядке?» «Да». «Где Гилдерой?» «А ясно». Снейп сам отвечает на свой вопрос, когда замечает, что раковина смещена и за ней лестница, ведущая вниз. У Северуса нет абсолютно никакого желания лезть вниз, но есть понимание, что придется помочь. Но сначала надо помочь Поттеру, если змей вылезет, то он точно будет в опасности. Северус пытается подхватить так же, как это делал Гилдерой Поттера, но вынужден его отпустить, перехватывает за руку. «Мерлин, вы фунтов 150 весите 4, около 68 кг», раздраженно выдыхает Снейп. «Нет, профессор, всего 105, около 45 кг. Так возьмите, встаньте на свои ноги и донесите эти несчастные 100 фунтов до двери, быстро и осторожнее, змей, и зачем он их только выпустил? У меня не получалось заговорить на парсилтанге, и чтобы я быстрее понял, как говорить, профессор их выпустил. Замечательно, теперь у нас тут ползает не одна большая змея, а еще полсотни ядовитых. Я попрошу, чтобы они не нападали», — храбро выдохнул мальчик. «А я вас попрошу не лезть в пекло, быстро в обеденный зал, и только подумайте пойти не туда, на вас следящее заклинание. Шаг в сторону, и вас ударит током», — рыкнул Снейп, отправляя ребенка вперед, оттащив его довольно далеко от опасного места. План Гилдероя был до невозможности прост: прийти в туалет, попросить Гарри что-то пошипеть, чтобы змей выполз, и затем действовать по ситуации. Пока он бежал с мальчиком до туалета, успел выпить то зелье, что они не так давно придумали с Северусом из мандроидной горланки. Оно помогает не окаменеть, если выпить заранее, и хоть Гилдерой был уверен, что это скорее всего не поможет, слишком сильное у Василиска проклятие, он надеялся, что так его в случае чего смогут расколдовать, а чтобы быть точно в этом уверенным, он нацепил на себя очки. Ведь даже в дневнике писалось, что взгляд Василиска смертелен только при прямом контакте, при косвенном же будет такая же ситуация, как с криви и фотоаппаратом. И последняя ставка мага была на цыплят, точнее петухов. Василиски же боятся петухов, точнее их крика, но может и писк маленького цыпленка поможет, отчасти это ведь тоже крик петуха. Правда, маленького. Осложняло только то, что Гилдерой не знал, есть ли среди этих желтых комочков петухи, или там только курочки. Но в любом случае это все ему предстояло узнать. Именно с этими мыслями Гилдерой юркнул в появившийся проход. Идей, как подобраться к змею, было необыкновенно много. Он выбрал одну и такого результата никак не ожидал. Понимая, что он, черт возьми, просто зельевар, а не герой какой, возвращаясь к туалету, Северус послал экстренный запрос в Аврарат с координатами, а заодно и сообщение в Мунго. Северусу было глубоко плевать, что потом будет ждать школу, за то, что он привлек столько внимания к ней. Он думал не о проверках, а о том, что происходит сейчас в тайной комнате с этим чудищем. Северус поспешил за четырьмя аврорами, и когда те застыли в проходе, то мысленно с ними уже простился. Хоть они были и предупреждены, что там Василиск, все равно попались в его ловушку, окаменели. Казалось, в полной тишине он слышит только стук своего сердца и писк цыплят. Что за черт? Пораженно выдохнул один из авроров. Снейп с удивлением понял, что те не окаменели, а просто замерли в шоке. Он пробивается мимо них, и на рефлексах дергается от вида огромного змея, что замер с открытой пастью и с голубым блестящим плащом Локхарта на глазах. Сам Локхарт сидит рядом со змеем на каменной скамеечке, с таким расстроенным видом, словно он похоронил всю свою семью. Снейпу кажется, что он вот-вот заплачет, а вокруг мага бегает его мумия и ловит цыплят. Она сажает их в сумку, а те с писком вылезают. Стоит Индане убежать за следующим. «Гилдерой, все в порядке?» — спросил Северус и осекся, заметив, как чудище перевело на него печальный взгляд. «Нет, все не в порядке. Сражение, мое сражение, что я так хотел, его не было, не было. Представляешь, я создал из своей накидки щит, великолепный, под стать мне, вот только он оказался слишком блестящим настолько, что в его отражении можно было смотреться как в зеркало. Я думал прятаться за ним, чтобы подойти поближе к змею и самому не посмотреть в его глаза, а тот в него посмотрел и окаменел. Моргана Выстринги. Ну почему у этого змея не было иммунитета к собственному проклятию? Почему он, как чертова медуза Горгона, взял и окаменел из-за зеркала? Хоть что-то интересное появилось в этом замшелом месте, так оно взяло и самоутилизировалось. От завывания Гилдероя цыплята пуще прежнего выпрыгивают из сумки и разбегаются в стороны, а когда он подскакивает, то даже его обезьянка шарахается от него. Точно, Северус, скоро созреют мандрагоры, мы обязаны будем оживить змея, чтобы я с ним сразился. Северус тяжело вздыхает, смотрит, как вмиг повеселевший Гилдерой счастливо улыбаясь летит к нему, и коротко отвечает: «Нет, это слишком опасно для школы. Абсолютно нет. Я возьму на себя всю ответственность. Я заберу змея к себе. Сделаю потом из него великолепный трофей». Один из авроров тихо кашляет, прочищая горло, и подмечает: «Аврорат заберет Василиска в отдел тайн». Эти слова звучат так резко, что Снейпу кажется, он слышит, как что-то в голове Гилдероя хрустит и ломается. Северус видит, как Гилдерой каменеет, с вежливой улыбкой на губах, а сам Зельевар чувствует, как по спине пробегают мурашки. Плотина болтливого чудища прорывается. Северус ретируется к Индиане, берет сумку Гилдероя и придерживает ее, чтобы цыплята не разбегались, пока обезьянка их ловит под откровенную брань своего хозяина. Василиска забирают. Давит на Гилдероя тем, что он, как профессор, не сообщил об угрозе для учеников, а подвергнул всех большей опасностью, сунувшись в самое пекло. За риск угрозы ученикам Гилдероя могут посадить в Азкабан. Северус почти уверен, что на миг глаза Гилдероя мелькнули огоньком интереса. Только за счет того, что Снейп уже слишком хорошо знает это чудище, он понимает, что тот уже нашел себе новую жертву в лице дементоров, и очень даже не против сунуться к ним для нового изучения и исследования. Поэтому Северус тихо подмечает: кроме дементоров в Азкабане больше ничего интересного нет, а если посадит, то сидеть там придется от 5 до 10 лет. А теперь вспомни, как тебе невыносимо скучно и тесно в школе. Северус почти уверен, что теперь Гилдерой не откажется от идеи побывать в Азкабане, и туда точно попадет по какой-то другой статье, на более короткий срок, а пока он отступает. Улыбка Гилдероя настолько ядовитая, что даже знающий его не один месяц Северус не знает, что от этой мстительной блондинистой сучки, иначе его не описать, ожидать. Ну раз так, то, пожалуйста, забирайте. Но плащ от самого кутюрье Бигбиди-Баббиди-Бу точно мой. И с этими словами он срывает с морды Василиска свой плащ, отчего пара авроров не смертельно каменеет, а чудище довольно вздергивает подбородок. Северус же пытается вспомнить, какой срок дают за нападение на авроров. То, что Гилдерой расстроен, становится ясно при одном взгляде на него. Что уж тут говорить, если перед началом новой учебной недели он забирает из гардероба Северуса несколько вещей, по крайней мере ходят именно такие слухи, когда на завтрак Локхарт приходит в траурном черном цвете, и все как-то тактично забывают о том, что сам Северус уже пару месяцев ходит не во всем черном, а под мантией у него очень теплый и удобный зеленый свитер. Еще абсурднее становится от того, что Гилдера и правда в трауре. Каждый вечер он приходит в кабинет Северуса и чуть ли не пускает скупые мужские слезы из-за столь глупой кончины змея. Снейпу хочется застонать и удариться обо что-то головой, когда он замечает, что даже ногти Локхард покрасил в черный цвет. Он с ужасом думает о том, что если до этого у чудовища в одном месте детство играло, и сейчас, если оно закончилось, то всю школу будет ожидать подростковый кризис под названием «Мама, я год». И далеко не факт, что школа это переживет, а ей и так приходится ой как непросто. Огромное множество проверок, постоянные допросы и интервью с журналистами. Северус очень ждет Риту, чтобы спросить, что делать с Гилдероем дальше. А пока раскрывается все больше интересных моментов. Во-первых, Дамблдор привычно выходит сухим из воды. Он делает большие глаза и сообщает о том, что даже не догадывался о том, что в школе живет такая опасная тварь, иначе бы он точно об этом сообщил. А то, что ученик пострадал, так это бывает детские выбросы, всего-то. Вон, Зельевар и Колдомедик есть, на ноги поставили бы до летних каникул. Во-вторых, у Хагрида находит призрачную мантикору. От этих новостей у Снеи поневольно дергается глаз, ведь именно от укуса этой твари они не так давно спасали Гилдероя. А тут он взял и подарил ее лесничему. А что в этом такого? Пожимает плечами Гилдерой. Да, класс опасности высокий, но только из-за яда. Но, видите ли, не так давно я проводил исследование, как разобраться с этим ядом. Животное, что вы нашли, без ядовитых желез, так что все хорошо. Иначе я бы не стал дарить нашему любимому лесничему этого зверя. Да и у меня стоит запрет не таскать опасных тварей только к себе на уроки и в кабинет, а с последней поправки в стены школы. Никто ничего не говорил про прилегающие к замку территории дом лесничего. В-третьих, Локхарта пытаются обвинить в нападении на Авроров. Этого разбирательства с ней ждет с особым страхом, и оттого ему хочется просто придушить фривольно развалившегося в кресле Локхарта, который даже не смотрит на дознавателей, а изучает свои черные ногти, подравнивая их пилочкой. Нападение, что вы, я люблю нашу элиту магического правопорядка, Гилдерой это говорит с такой сладостью в голосе, что слушающие точно отравились бы сахаром или заработали бы диабет от его речи, это просто производственные травмы, которые любезные Авроры получили во время своего сражения с Василиском. Это ведь именно они его победили, какой у них был сложный бой, ведь так просто вывести Василиска из строя смогли бы только очень профессиональные Авроры, вот они и пострадали в сражении. Маг поднимает взгляд, милейше улыбается дознавателю, вы же сами сказали, что я прибыл в подземелье, уже когда Василиск был повержен, соответственно я никак не мог его победить или навредить вашим героям, а если бы его все-таки победил я, то по законам нашей страны, трофей бы принадлежал мне, или хотя бы его часть, а как вы видите, мне не досталось ничего, не стал бы наш великий Аврорат нарушать законы и воровать у настоящих героев. Так что это так, производственные травмы, которые они вылечат мандрагорой, ведь получили они неполное проклятие. И вообще, не хотите ли обсудить компенсацию моего морального вреда? Я очень сильно испугался, когда узнал, что в нашем самом безопасном Хогвартсе живет такая тварь. Разве не Аврорат каждое лето проверяет здание Хогвартса на безопасность обучения? Так вот, вам стоило бы подумать о более значимой компенсации для меня, а не выставлении угроз. Видите ли, я не только с палочкой в руках имею силу. С последним Северус согласен, он сам видел огромные пачки писем с переживаниями, что отправили Локхарту переживающие фанатки и мамочки его учеников. А если вспомнить о том, что он писатель с очень большими связями, то можно выдохнуть. В этот раз Азкабан ему точно грозить не будет. В-четвертых, Рита прибывает в Хогвартс, чтобы взять интервью. Вечером она приходит в комнату Снейпа, где он привычно сидит с Гилдероем и пьет вино. Женщина придирчиво осматривает смену имиджа Локхарта и лишь пожимает плечами. «Просто подожди, он или перебесится, или найдет себе новое занятие или жертву, и тогда вернется к своим блесткам и цацкам», тянет Рита Северусу, принимая от него бокал с вином. У него такое уже было, не один раз, в основном, когда он из сражения выходил полностью здоровым. Он считает, что раз не пострадал, то бой был слишком легким, а история выйдет просто неинтересная и все приключения было зря. Видишь ли, у него совершенно нет писательской фантазии, все книги пишет только потому, что испытал сам. И сейчас он страдает больше не из-за Василиска, а из-за убитой истории. И в подтверждении слов Риты, Локхард пишет книгу не про Василиска, а немного другую. Трое магов продолжают отдыхать, двое из них с родительскими улыбками смотрят, как все еще расстроенный Локхард диктует перу свою новую книгу, под названием Гилдер и Локхарт и муки преподавания, сокрушается о том, что даже не может написать о своем подвиге, потому что его и не было, слишком уж простая победа, настолько, что даже не интересная. Но больше всего он возмущается из-за Хогвартса. Определенно, Хогвартс является очень скучным местом, особенно с теми поправками, что министерство сделало за последние годы. Как говорят местные призраки, что учились при жизни в Хогвартсе не один век назад, раньше тут было интереснее, и предметов было больше, и в качестве всестороннего развития были занятия на природе в запретном лесу. О том, как министерство ограничивает поток знаний для наших будущих поколений, я узнал на собственном опыте. Когда только в сторону моего предмета за неполные полгода написали уже 7 ограничивающих меня положений, Северус невольно усмехнулся, поясняя Рите. Положение было одно, чтобы он не таскал опасных тварей на занятия, но поправок и правда было много, потому что почти каждый месяц обнаруживалось, что он находит очередную лазейку и использует ее. Рита с этого только смеется и слушает дальше, понимая, что бедному и несчастному преподавателю Зати надо выговориться. Таким образом, я понимаю, что проклятие должности Зати на самом деле есть, ведь именно на эту должность приходят амбициозные маги, полные желания, а их просто скручивают Круциатусом по рукам и ногам. Я почти уверен, что в Хогвартсе на должностях преподавателей могут оставаться только пожилые маги, что ищут тишины, спокойствия и стабильной неприхотливой работы. Гилдер отрывается от пера и смотрит на Северуса. «Кстати, а ты-то что тут сидишь? Тебе бы лабораторию свою открыть и уйти в исследование». Северус не находит, что ответить. Хогвартс – это просто привычное для него место, в котором осталось еще со школьных лет очень много приятных и теплых воспоминаний, но сейчас оно и правда не кажется ему настолько родным, каким было еще год назад. Пока Снейп молчит, Гилдер продолжает его обсуждать, уже смотря на Риту. «Ну скажи же, с его исследовательской жилкой надо открывать собственную зельеварню, а не тухнуть тут. Тем более, когда он просто ненавидит детей». Северус возмущенно смотрит на Гилдероя. «И вовсе я их не ненавижу, просто ведут они себя неадекватно и расходники портят из-за своей усколобости. Прочитай, что написано на доске. Это же элементарно, раз слушать не умеешь, но нет у них шаролупии повсеместное». Северус начал тихо бухтить, а Рита мягко погладила его по плечу и подлила вина. «В чем-то Гилдер и прав, тебе бы и правда не помешало сменить картинку. Думаю, ты был бы более счастлив, если бы мог с головой уйти в исследование и заниматься тем, что тебе нравится. Репутация у тебя просто замечательная, так что если надумаешь, то говори, я слухи нужные пущу, и инвесторы для твоего дела в очередь соберутся». После чего перевела взгляд на Локхарта, что довольно кивал, и растянула губы в милейшей улыбке. «А ты прекращай бездельничать. Вся твоя книга выходит огромным личным дневником, в котором ты только и делаешь, что ноешь. Выглядит все так, словно я нашла под подушкой дневник подростка, а не книгу самого Локхарта», подмечает Рита, не собираясь очередной час слушать о том, как бедному и несчастному Гилдерою было тяжело в школе. Услышав слова подруги, Локхарт замирает и, словно оживает, явно о чем-то вспомнив. «Точно, дневник». И с этими словами Гилдер подскакивает, весь траурный цвет одежды как по волшебству меняется на привычный фиолетовый и голубой, а на губах расцветает счастливая улыбка. Еще секунду будучи самым несчастным преподавателем Зати, сейчас Локхарт весело, в припрыжку убегает в сторону своего кабинета, где в клетке остался запертым дневник с инициалами ТМР. Рита, смотря на это, молча достает сигарету. Северус отпивает чуть больше вина. «Я не знаю, о чем он», — тянет зельеварно вопросительный взгляд журналистки. Рита хмыкает. «О, значит, в будущем нас будет ждать новая увлекательная история про очередную несчастную тварь, которой не повезло повстречаться с Гилдероем».